Глава 4. Притяжение. Лика. Еще за 10 минут до будильника я проснулась от вибрации смартфона. Судя по всему, это приходили сообщения в мессенджер. Открыв приложение, я увидела несколько новых непрочитанных посланий от Эльвиры. «Подруга, у меня сногсшибательная новость». Ты упадешь, лучше присядь, когда я буду рассказывать. Это невероятно. Вот это поворот! Ты просто огонь! Совершенно сбитая с толку, потому что не понимала, о чем идет речь, я написала ей ответное сообщение. Что происходит? Сейчас, Сашика, провожу на работу и позвоню тебе. Пришел от нее ответ. Что ж там случилось-то, господи? Гадая о причинах такой радости подруги, я встала с кровати и побрела в ванную. Ветер за окном уже так не завывал, но все равно погода была не ахти какой. Снова шел порядком надоевший мне дождь, меняясь с мелкой муроси на крупные капли и обратно. Вызову такси. Умывшись и почистив зубы, я нанесла все свои сыворотки и кремы. Слегка припудрила лицо прозрачной бесцветной пудрой, чтобы убрать лишний блеск, и подкрасила ресницы тушью в один слой. Декоративной косметики у меня всегда было мало, потому что я ее особо не жаловала. Весь мой ассортимент состоял из биби-крема, прозрачной пудры, туши, геля для бровей и парочки жидких нюдовых полупрозрачных тинтов для губ. На особые случаи в запасном отсеке косметички лежали румяна, жидкая черная подводка для глаз и маленькая палетка теней нюдовых оттенков, подаренная когда-то Элей. А вот уходовую косметику я всегда любила, и моя полочка в ванной была заставлена разнокалиберными бутылочками, тюбиками и баночками. Длинные волосы я расчесала и снова уложила в пучок при помощи моего любимого валика для волос в форме бублика. Прицепившиеся стараниями одногруппниц прозвище «Бублик» никак не повлияло на мою любовь к этой прическе. Почему я вообще должна менять свои привычки из-за каких-то безмозглых куриц? Волнение в ожидании звонка Эльвиры прогнало утренний аппетит, который у меня и без того был слабым. А вот пообедать или поужинать от души я всегда любила, особенно во время посиделок с родственниками. Наконец, смартфон подал сигнал входящего звонка, и я дрожащими пальцами приняла вызов. «Рассказывай», — сказала подруге. «Ты там сидишь?» — заговорщическим тоном уточнила Эля. «Да, не томи уже», — ответила я в нетерпении. «В общем, мой Сашек попросил меня не говорить тебе об этом, но он плохо представляет себе, что такое женская дружба и женская психология в частности. Как я об этом смогу молчать? Короче, вчера вечером Стас Соболевский спрашивал у него про тебя, представляешь? Тобой заинтересовался сам Станислав Соболевский, мамочки родные». Услышав это, я ощутила, как внутри меня разлился жар, и сердце неистово зашлось, словно в дикой гонке. Неужели его действительно задели мои слова там, на парковке? Чего мне ожидать от влиятельного и злого мужчины? «Эля, только не говори, что Саша все ему рассказал», — умоляюще пролепетала я. «Ну, вообще-то рассказал», — спокойно сообщила мне подруга. А потом эти двое спросили у меня, в какой ты группе учишься. Точнее, Сашка знал, но предпочел перепроверить информацию. «Что?» — воскликнула я. «Эля, вы с ума сошли? Зачем вы это сделали? Вы хоть понимаете, что у него в голове? Эля, как ты могла?» «Ну да, действительно, как я могла? Как я могла рассказать Стасу о том, что ты просто замечательная девушка, что, кстати говоря, чистая правда?» — спокойно произнесла Эльвира. «Лика, тобой заинтересовался богатый, красивый, умный, холостой мужчина. Ты действительно считаешь, что это повод для паники?» Ее слова звучали для меня как что-то нереальное. С чего это вдруг я стала ему интересна? Уж в его-то круге общения вряд ли дефицит женщин. Откуда такая уверенность, что я заинтересовала его как девушка? оттуда, что он спрашивал о тебе. И уточнил, приглашена ли ты на наше семейное торжество. Ясно же, что не просто так он интересуется», — припечатала Эльвира. В ответ у меня вырвался нервный смех. «Это какая-то шутка, ей-богу!» — воскликнула я. «С его видной внешностью и материальным достатком я сомневаюсь, что у него все настолько плохо в личной жизни, что он уже на таких девушек, как я, стал поглядывать». «Подожди, а что с тобой не так?» — искренне удивилась Эльвира. «Стас проблем со зрением не имеет и вполне уже оценил, какая красотка прячется за этими твоими балахонами. А одежда — это, знаешь, дело наживное. Главное — это основа, а основа у тебя, моя дорогая. Дай бог каждый». «Ой, не знаю», — протянула я с сомнением. «Мне все еще кажется, что здесь должен быть какой-то подвох». «Знаешь, постоянное нахождение во враждебной среде дурно на тебя влияет. Ты подвох уже во всем ищешь», — констатировала Эля. «Станислав — взрослый, состоявшийся, адекватный мужчина с мозгами в голове. К тому же очень занятой. Ему не придет в голову строить козни кому-то. Чтоб ты понимала, он даже бывшей невесте никак не отомстил. А она, между прочим, спала с его другом. Такие, как Стас или мой Сашка, не опускаются до мести. Они просто вычеркивают предателей навсегда из своей жизни». «До сих пор во все это не верится», — призналась я. «Поверится», — хихикнула подруга. «Так что, как увидишь его в университете, постарайся не выпускать колючки. Стас, это тебе не твои чокнутые курицы из группы». «Ладно», — флегматично ответила я и, попрощавшись, нажала на отбой. Голова моя после того, что я сейчас услышала, гудела, как пчелиный улей. Мне казалось, что я попала на программу «Розыгрыш». Мне так и хотелось рявкнуть по Станиславскому «Не верю». Подойдя к стулу, на котором висели мои джинсы, скини и очередная толстовка, я вдруг остановилась. Вернулась к шкафу и выудила оттуда облегающее с длинными рукавами трикотажное платье насыщенно-синего цвета, которое носила еще в школе. Когда в последний раз я надевала что-то, не скрадывающее фигуру? Я уже и сама не помнила. Все это осталось в школьных годах. Безразмерные толстовки с лосинами и джинсами в холодную погоду. Балахонистые футболки-туники с шортами или тонкими джинсами летом. Вот он, стиль моей новой жизни. И даже если случались эпизоды, требующие коктейльный или вечерний наряд, я старалась выбрать что-то неброское и снова свободного кроя. Надев синее платье, я посмотрела на себя в зеркало и с ужасом поняла, насколько отвыкла от одежды, подчеркивающей фигуру. Платье облегало меня, как вторая кожа, подчеркивая сразу все: грудь, талию, бедра. Я что, действительно когда-то это носила? Покрутилась в нем перед зеркалом, ощутив себя неуютно, и решительно сняла, отправив обратно в шкаф. Достала оттуда неизменно свободного кроя темно-бордовую тунику длиной до середины бедра и с рукавами. Дополнила ее черными леггинсами из эко-кожи. «Считай, что снова в балахоне пойду», — сказала сама себе, и от этого ощутила острый укол досады. Я прекрасно понимала, что моя тяга к просторной одежде — это следствие душевных травм, которые я прячу за безразмерными вещами. Я давно уже разобрала этот момент сама в своей голове как психолог и сама для себя обозначила необходимые выводы и шаги. Вот только сделать этот шаг пока не решалась, ожидая, что когда-то все же созрею под давлением обстоятельств. Но пока таковых не случилось. Университетский день начался как обычно. Я появилась в аудитории за 15 минут до занятий, молча пройдя на свободное место. Здороваться с одногруппниками отвыкла еще на первом курсе, когда на мое «привет» ответом мне становилась тишина. Это в лучшем случае. В худшем — какие-то тихие реплики или сдавленные смешки, если я выглядела, по их мнению, как-то совсем не так. Конечно, Куда мне до их брендовых шмоток? Школьная привычка оказалась быстро позабыта. В столовую я ходила одна. И если раньше такое казалось мне странным, то сейчас уже вошло в привычку. Если б в школе, где я всегда находилась в компании, мне кто-то бы сказал, что скоро я стану одиночкой в коллективе, то я не поверила бы. Во время перерыва компанию мне составляли книги. Последняя пара по предмету психодиагностика проводилась в большой аудитории и была смежной для всего потока. Вспомнив, что в прошлый раз в той аудитории я увидела Стаса, ощутила внутренний волнительный трепет и тут же себя одернула. На подходе к аудитории меня позвали по прозвищу. Рр, задолбали. «Эй, Бублик, привет!» — поприветствовала меня Рита Злобина под грохот своих каблуков, поравнявшись со мной. «Привет, ватрушка!» — ответила я в таком же духе, стараясь сохранять равнодушное выражение лица. «Ах-ах, оригинально!» — заметила она, и в ее глазах блеснуло раздражение. Но Рита тут же взяла себя в руки. Я продолжала идти. «Да стой же ты!» — воскликнула она. «Чем обязана?» — спросила я резким тоном. Рита состроила некое подобие улыбки, больше похожее на оскал клоуна из фильма «Оно». «Слушай, мы тут с девочками посовещались и решили, что нужно дать тебе шанс влиться в нашу компанию», — заявила она с таким радостным видом, словно сообщала мне, что я выиграла $1 000 000 и поместье в Бургундии в придачу. Ее слова вогнали меня в ступор, я даже не сразу осознала смысл сказанного. «Не поняла. Еще раз повтори», — сказала я Рите. Она озадаченно похлопала длинными наращенными ресницами на густо подведенных глазах. «Я говорю, что мы с девочками можем принять тебя в нашу компанию». Ее слова потонули в моем безудержном хохоте. «Злобина, ты серьезно? Ой, не могу! Ой, умора! Ваше раздутое чувство собственной важности там еще не лопнуло, нет?» И я снова зашлась хохотом. К Рите подошла вся остальная гламурная компания, которую я давно уже окрестила курицами. «Не пойму, а что я смешного сказала?» Все еще недоумевала она, надув свои непропорционально огромные тюнингованные губы. Они называли свою компашку Евтоям. Название собрано из первых букв их имен: Яна, Вика, Тая, Янина, Маргарита. А еще у них был свой девиз и вроде как даже гимн. Кажется, кто-то пересмотрел американских фильмов эпохи нулевых про колледжи и королев школы. Я перестала смеяться и окинула взглядом их всех. «С чего это вы взяли, что я хочу быть частью вашей тусовки? Оно мне надо вообще? Вы правда всерьез считаете, что находиться среди вас — это какая-то мечта для меня? Ну что мне сказать, вы ошиблись?» «Да ладно тебе, а то мы не понимаем, как стрёмно числиться изгоем», — подала голос Тая. «Все зависит от того общества, в котором ты находишься», — возразила я. «Быть изгоем среди таких, как вы, — это даже почетно». «Это ты сейчас на что намекаешь?» — с вызовом произнесла Рита. «На то, что вы мне неинтересны, как и ваша премилая компания», — отрезала я. «А вообще непонятно, с чего это вдруг вы акцию дружбы включили?» «А, кажется, понятно, что это за акция. Не за горами зачеты, а потом сессия. И, наверное, вы подумали, давайте мы этой дурочке дружбу предложим, а она только счастлива будет и сразу к нам побежит аж волосы назад. А потом поможет нам с зачетами, экзаменами, а может, даже с курсовыми. Знаете что, ищите-ка вы, девочки, другую дурочку. Я не желаю быть частью вашей тусовки». И, не дожидаясь ответа, я направилась в аудиторию. Меня провожали опешившие лица и недоуменные взгляды этих королев, явно не ожидавших такой тирады. Внутри меня все кипело от гнева и злости. Я всегда с раздражением относилась к высокомерным людям с завышенной самооценкой. Это ж надо! Какого они о себе высокого мнения? Тоже мне королева эскорта. Рита и Тая, во всяком случае, точно. Может, и не королева, конечно, но уже второй год ходили упорные слухи, что две эти девушки подрабатывают в эскорте. Не знаю, правда это или нет, но если это так, то я хочу видеть этих мужчин, которым нравятся такие гуманоиды. Я всегда слышала, как мужчины говорят про натуральность и естественную красоту. Но в случае Риты и Таи все было с точностью да наоборот. У обеих неестественно широкие, графичные, намалеванные брови, что являлось, скорее всего, результатом работы криворукого мастера татуажа. Тонкий, как веточка, носик, обездвиженное от чрезмерных инъекций ботокса лицо, филлеры в скулах и подбородке, что делало форму их лиц похожей на утюг. И огромные, совершенно непропорциональные лицу губы. При улыбке обнажался ослепительно белый ряд зубов или виниров, кто его знает, способный своей белизной осветить темную подворотню. Прически у обеих тоже схожи. Выпрямленные, жиденькие, наращенные пряди длиной до пояса угольно-черного цвета. Просто поразительно, как вот так можно отдать гору денег, чтобы быть красивой, а в результате стать похожей на резиновую подружку из магазина для взрослых. Если такой типаж женщин нынче считается признаком красоты, то в таком случае я не женщина. Я пони. Хотя какая из меня пони с моим-то ростом в 1,73 м? «Тьфу ты, какая чушь мне в голову лезет после этого дурацкого разговора!» — пробормотала я в сердцах сама себе. Около аудитории уже столпился народ, но дверь пока что была закрыта. Прислонившись к стене, я выудила из сумочки томик Гоголя и, достав закладку, начала читать «Сорочинскую ярмарку». На происходящее вокруг я не обращала внимания, даже не видела, подошли эти курицы к аудитории или нет. Вдруг в мой мир ворвался терпкий аромат крепкого кофе и табака, подкрепленный древесными нотками. Головокружительный, брутальный букет ароматов. Запах силы, мужественности и уверенности. Мне определенно нравилось его вдыхать. У кого-то здесь отменный парфюм. Даже меня проняло. Здравствуйте, Лика. Низкий, обволакивающий, с легкой хрипотцой голос с вкрадчивыми нотками. Подняв взгляд от книги, я встретилась с внимательным взором серых глаз. Стас стоял сбоку, облокотившись плечом о стену, и разглядывал меня с какой-то странной улыбкой. Однако в ней не было ни враждебности, ни насмешки. Скорее, любопытство. Сердце мгновенно ускорило ритм, мысли спутались, и я ощутила предательскую слабость в ногах. «И вам не хворать», — ляпнула я, тут же осознав, что это не лучший способ здороваться с мужчиной. «Блин, Лика, что ты несешь?» Его плечи мелко затряслись, улыбка стала шире, и он хрипло рассмеялся. «Лика, вы просто чудо», — вымолвил он сквозь смех. «В перьях», — уточнила я. «А, да что же за чушь я несу? Почему она вообще приходит в мою обычно рассудительную голову?» Стас окинул меня неторопливым взглядом, отчего внутри разлился жар. «Не знаю. Перьев я сейчас не наблюдаю». Внутри меня поднялась и схлынула волна трепета, уступив место осторожности. Я все еще не верила, что могу быть ему искренне интересна. Где-то кроется подвох, и, возможно, этот подвох имеет имперские масштабы. «Скажите честно, Станислав, что вам нужно от меня?» Задала я вопрос, прямо глядя ему в глаза. Его брови удивленно подскочили вверх. «Конкретно сейчас? Приятная беседа». Я ощутила себя мышкой под пристальным взглядом кота. Несмотря на мой высокий рост, Стас возвышался надо мной, подобно горе. Интересно, какой у него рост? Пожалуй, 1,90 м будет. Классическая рубашка темно-синего цвета выгодно подчеркивала его атлетическую подтянутую фигуру и широченные плечи. мысленно одернула себя, поняв, что совершенно беззастенчиво его разглядываю. «А что потом?» — спросила я, решив про себя, что нужно выпытать у него все и сразу. Мужчина пожал плечами, продолжая гипнотизировать меня своими глазами цвета дождя. «А это будет видно», — неопределенно ответил он. «Все зависит от того, как пойдет наше с вами общение. Надеюсь, что удачно. Вы, Лика, очень интересная девушка. Притягательная». От его слов меня снова бросило в жар, но я старалась не подать вида, как взволнована его словами. В конце концов, нельзя терять голову. Нельзя. Наговорить можно много чего. «Не совсем понятно, чем я могу быть вам интересна. Я совершенно обычная, рядовая девушка». «Я с вами не согласен», — спокойно возразил он. «У понятия обычного и необычного грани очень и очень размытые. Что заурядно для одного человека, для другого совершенно ново и необыкновенно. Я бы вас к обычным девушкам никак не отнес. А вот тех особ, с которыми вы беседовали, некоторое время назад в коридоре отнес бы». Его слова заставили меня задуматься. Не выдержав его проницательного взгляда, я опустила глаза в пол, намертво вцепившись в томик Гоголя, как нечисть в бедного хаму Брута. И в этот момент мимо нас прошествовал преподаватель с ключом, а следом за ним курица из моей группы. Увидев нас со Стасом, они, кажется, остолбенели и лишились дара речи. На их лицах читался шок. Я ощутила вспышку злорадства. «Кажется, вам удалось шокировать моих одногруппниц. Они вас знают?» — поинтересовалась я. «Да», — удивился он, даже не посмотрев в их сторону. «Может быть, и знают, без понятия. Мне до них нет никакого дела». Все начали заходить в аудиторию. Стас шел рядом со мной, и это ощущалось странно. Слишком волнующе, слишком... несмотря на мою настороженность к нему. Когда мы оказались в аудитории, я направилась к тому месту, которое часто занимала. Он уверенно пошел следом за мной. Я оглянулась на него и, увидев его полуулыбку, с которой он на меня смотрел, снова ощутила, как стали ватными ноги. Сев в самом конце длинной парты, которая упиралась в стену, я достала тетрадь, боковым зрением наблюдая за Стасом. Он сел рядом со мной с таким видом, словно мы постоянно сидели вместе. Я пыталась дышать ровнее, чтобы утихомирить беспокойное сердце. Краем глаза видела, как вся компания Евтоям бросает в нашу сторону любопытные взгляды. Каким-то образом мне придется успокоиться и настроиться на лекцию, словно рядом со мной не сидит красивый, обаятельный мужчина, источающий уверенность в себе и некую талику властности. Сильные мужчины всегда притягивали меня, хотя таких, увы, мне почти не встретилось в мои 20 с небольшим. Манипуляторы были, да, а истинно сильных — нет. Сильным был мой папа, который по сей день остается для меня воплощением идеала мужчины. И, видимо, теперь я подсознательно искала парней, схожих по характеру с моим отцом. «Я еще в прошлый раз обратил внимание на то, как аккуратно вы оформляете записи лекций в тетради», — тихо заметил он. «Мне это нравится». Трепет в груди вновь зажег мою кровь, несущую по венам новое, совершенно неизведанное чувство. «Спасибо», — смущенно пробормотала я, уставившись в тетрадь. Я честно призналась самой себе, что его слова мне были приятны. Но холодный разум остужал горячее сердце, напоминая, что слова — это лишь слова. И можно сказать все, что угодно. Не стоит позволять себе терять бдительность. Вопреки моим опасениям, что он будет отвлекать меня всю лекцию, Стас оказался примерным соседом. Достав из своей стильной мужской сумки портфеля толстую тетрадь с ручкой и текстовыделителем, он открыл ее и принялся записывать тему лекции. «Вы тоже очень аккуратно ведете записи», — шепнула я, бросив взгляд в его тетрадь. «Я большой педант в этом деле», — ответил он. «И люблю порядок, чтобы все шло согласно плану». «Абсолютно все?» — удивилась я. «Но это невозможно. В жизни просто нереально все предугадать». «Вы правы, Лика, невозможно. Но там, где это все же осуществимо, я стараюсь все контролировать и держать в порядке. Возможно, эта привычка обусловлена моими профессиональными обязанностями и высокой степенью ответственности. В противном случае, если б я таким не был, империю, выстроенную отцом, давно бы уже разодрали недоброжелатели». «Думаю, что такая черта, как ответственность, похвальная черта для мужчины. Особенно в наше время процветающего инфантилизма», — высказалась я шепотом, попутно выделяя цветом в тетради основные вопросы сегодняшней темы. В этот момент в его глазах вспыхнул огонек, и он смерил меня задумчивым взглядом. В оставшееся время мы молча записывали лекцию, лишь изредка обмениваясь репликами по теме занятия. Иногда он все же бросал на меня взгляды, вызывая во мне вспышки какой-то дикой эйфории, и я ощущала, как начинали гореть мои щеки. Запах крепкого кофе и табака окутал меня терпким облаком, кружа голову и сбивая с толку. За это время я даже позабыла о курицах, которые время от времени сканировали нас взглядами. «Кажется, вы не даете покоя моим одногруппницам», — с усмешкой заметила я. «Стараюсь держаться подальше от подобных девушек», — ответил он и снова смерил меня взглядом, вызвавшим трепет в груди. Кажется, впервые за все время учебы я ни разу не взглянула на часы, пока шла лекция. И звонок, оповестивший о перерыве, прозвучал для меня неожиданно. «Не желаете выпить кофе?» — обратился ко мне Стас. «Я знаю, что вы любите банановые латте с карамельным сиропом». «Походу, будущая черта Королёвых сдала меня с потрохами», — подумала я про себя, вспомнив утренний разговор с Эльвирой. «Такого кофе нет в университетском автомате», — сообщила я Стасу. «Зато он есть в кофейне на колесах около университета», — ответил он с озорной улыбкой. «Так что ждите меня с вашим любимым кофе». Евтаям, проходившие в это время мимо нас, замедлились и навострили уши. Я подумала о том, что сейчас они пристанут ко мне с бестактными расспросами, и, схватив свой рюкзак, собралась вместе со Стасом. «Лика, на улице сегодня холодно. Вы действительно хотите идти?» — попытался он меня отговорить. «Немного пройтись не помешает. Я засиделась», — ответила ему, и вместе мы пошли в гардероб за куртками. Офонаревшие лица куриц, увиденные боковым зрением, мне хотелось запомнить надолго.